Глава пятая. Ее голос. На следующий день я пошла в аптеку. Впервые за долгое время одна. Влад обычно все приносит сам. Говорит, что мне не нужно лишний раз выходить. Но он забыл купить пластырь, и я вышла почти не дыша, как будто сбежала. Женщина в аптеке была лет 40, с уставшими глазами. Я спросила про пластырь, а она вдруг взглянула на меня как-то иначе, внимательнее. «У вас все хорошо?» — спросила она, будто мимоходом, но в голосе было что-то теплое, живое. Я не ожидала этого, меня как будто ударило током. Я не знала, что ответить. Кивнула. Слишком быстро. Улыбнулась, как умею. Натянуто, вежливо. «Просто вы очень напряженная», — продолжила она. «У нас, когда я в приюте работала, дети так смотрели». Как будто ждали, что сейчас кто-то ударит. Я выронила кошелек. Не специально. Просто пальцы вдруг стали ватными. Она молча подняла и подала мне. А потом тихо добавила. Я знаю этот взгляд. Она чуть наклонилась ко мне, тепло улыбаясь. Когда внутри ком, а рот будто зашит. Когда хочется выговориться, а не знаешь, с чего начать. Я молчала, но она продолжила. «Если когда-нибудь захочешь просто поговорить, приходи. Я после 6 одна тут. У меня чай есть и тишина, которой можно быть собой. Я умею не только молчать, но и слушать. Без осуждений, без советов, просто рядом». Она смотрела на меня так, будто знала обо мне больше, чем я сама. Будто знала, сколько всего я не сказала. И не спешила заставлять говорить. Просто давала пространство. Это было страшно. И очень спокойно одновременно. Я ушла, не оборачиваясь. Шла домой, и все слышала ее голос. Он звучал у меня в голове громче, чем все Владины слова за последние месяцы. Потому что он был без давления, без ожиданий, без ловушек. Я пришла домой. Влад был на кухне, улыбался, что-то рассказывал. А я смотрела на него и вдруг поняла. У него нет запаха свободы. Он весь, как закрытая дверь. Красивая, лакированная, уютная, но без ручки с моей стороны. А ее голос, он был как открытое окно. Даже если за ним был дождь, в нем было что-то родное, да слез знакомое. Я замерла, и внезапно внутри теплый отклик, напоминание, ее интонации, мягкость и доброжелательность. Они напомнили мне маму, ту, что просто любила. Бескорыстно, тихо, готовая отдать за меня все. С ней было по-другому. Мы редко виделись, но каждый раз, когда она приезжала, я чувствовала, время останавливается. Существовали только я и она. Ее руки, ее глаза, ее голос, наполненный болью и любовью. Она не всегда знала, как поступать правильно, но я чувствовала, как ее боль сочится сквозь расстояние. В каждом ее взгляде, в каждом слове. В каждом редком звонке на стационарный телефон я слышала «Прости». И это «прости» было не за вину, а за бессилие. Она рвалась между мной и своей новой жизнью, как птица, запутавшаяся в сетях. Хотела забрать, спрятать, прижать, но знала, что не может. Я чувствовала это, даже когда она молчала. Особенно, когда молчала. Она тонула в вине, не понимая, как разорваться между мной и своей семьей. Она пыталась сделать все правильно, и в итоге делала больно и мне, и себе. Но я никогда не винила ее, потому что каждый раз, когда я слышала ее голос, я чувствовала любовь. Ту, безусловную, единственную. Она просто была рядом, не всегда физически, но душой. И это спасало меня от полного безумия. И я прекрасно видела, как ее душа рвется. На одной чаше была я, а на другой мой отец и брат. И судьба заставляла сделать ее выбор. И она сделала, но не в мою пользу. И она жила с этой виной, а скорее не жила, а существовала, потому что вина настолько поглощала ее, что вся ее жизнь казалась ей настоящим злом. Я прекрасно понимала, что она жертва обстоятельств, и никогда не винила ее в этом выборе. Я смирилась. Но она винила себя, и от этого было еще больнее. Потому что она не виновата, а я ощущала себя виноватой за все, за то, что живу, за то, что из-за меня плачет мама. Я так сильно любила ее, что моим главным страхом было потерять ее однажды. Я боялась, что с ней что-то случится. И чтобы жить хоть как-то и не плакать каждую минуту от страха, я просто клялась сама себе, что если она умрет, то я тоже. В ту же минуту я умру, потому что зачем тогда жить, если ее не станет? А потом меня отбросило в другое воспоминание. Мне 11. Мама сильно страдает без меня. Постоянно плачет, хочет, чтобы я жила с ними. И вот, наконец, отец соглашается вернуть меня в семью. Они переезжают в мой город, в частный дом к моему деду по отцовской линии. И этот момент, как будто я перешагиваю порог в иной мир. Мой дед. Он был олицетворением зла. Не так, как Коля. Хаотичный, необузданный. Нет. Мой дед был холодным, продуманным злом. Он не орал, он шептал. Смотрел, как будто прожигал взглядом насквозь. Он не бил. Он проклинал. Его хобби — колдовство. Он хранил книги по черной магии, знал обряды. И получал удовольствие, когда кто-то болел, страдал, умирал. Он радовался чужим несчастьям. Он жил ими. Когда я была маленькой, меня иногда оставляли у него в гостях на выходные. Это были одни из самых жутких дней в моей жизни. Его дом был мрачный, холодный. Даже летом запахи трав, пыли и чего-то мертвенного. Словно сам воздух был больным. И вот теперь мы переехали туда жить. Я, мама, папа, мой младший брат и этот человек. С первых дней он атакует меня, смотрит, как на врага, и говорит. «С тобой что-то не так. От тебя исходит что-то чуждое, темное. Ты как будто приносишь с собой холод. Ты портишь энергетику в этом доме. Я это чувствую кожей. Это не просто энергия, это угроза. Ты должна уйти, исчезнуть, или я сам тебя уберу навсегда». Я знала, что он не шутит. Я ощущала в теле, как сжимаются мышцы, как сердце уходит в пятки. Я больше не могла спать. Каждую ночь ждала, что он откроет дверь моей комнаты, что он стоит за ней и прислушивается. Я слышала его шепот, слышала, как он читает свои тексты внизу, у каких-то черных икон, у свечей, у странных фигурок. Я знала, он проклинает меня. Но я не уходила, потому что мама была рядом. Она была слепа к его злу. Она не видела. А я не могла ее бросить. Она как ребенок. Такая наивная, хрупкая. Я знала, что не выживет. А я могла. Я умела терпеть. У меня уже был опыт ада. Я бы умерла за нее, лишь бы ей было хорошо. Моя жизнь ничего не стоила. С отцом мы не общались. Жили как соседи. Он меня не трогал. Я его тоже. Но однажды случилось то, что сломало мой мир снова. Он убил мою собаку. Рэм был не просто собакой. Он был как снежинка в аду. Маленький белый щенок, родившийся слишком поздно для осени и слишком рано для жизни рядом с моим дедом. Он появился у меня в те дни, когда все вокруг рушилось. И, наверное, именно поэтому стал для меня всем.